Глава 12. В клубе было шумно и весело. Ольга пригласила нас немного развеяться. А точнее заставила, заявляя, что она уже 100 лет здесь не была. Хочет, но не с кем. Почти запихнула нас в машину, обещая ставить смены раздельно, если кто пожелает брыкаться. Шантажистка еще та. И вот мы здесь. «Тебе не кажется, что мы тут старые по сравнению с соплюшками?» — заметила Титова, довольно вздыхая, когда пришел немного остыть за свой столик. Она схватила бокал с соком и залпом выпила. Еще бы, так старалась на танцполе. «Здесь есть и старше», — заметил я, оценивая аудиторию. «Ты любую крошку проверь, ей еще 16 нет, а время уже за полночь. И рядом непонятные типы. Спрашивается, кто их сюда пропустил?» — деловито начала она. «Школьницы, которые пришли за неприятностями». «Ну, можно пробить», — с энтузиазмом предложила Ольга. «Мы полиция», — уточнил я. «Нет, пришли отдыхать, значит, отдыхаем». «Поддерживаю», — согласилась Ольга и, схватив смартфон, щелкнула самых активных со стаканами на коленях у парней. «Не будем мешать, для этого у них есть родители». Усмехнулась, отмечая, как она быстро стала двигать пальчиками по экрану. Я же ощущала себя чудесно. Первый раз в клубе с подругами и не в роли телохранителя. Да я так зажигала на танцполе, что сама себе нравилась. Девочки тоже не отставали. Правда, Кристина, как и я, сразу стеснялась, но Ольга показала пример. К нашему столику подошла девушка в фартуке с подносом, на котором находились коктейли. «Нам вроде на работу», — заметил я, понимая, что они алкогольные. «Вам один коктейльчик не помешает», — заявила она и взяла оранжевый с мандаринками. Замечу, все разные были на выбор. «Может, ты нам устроишь выходной завтра?» «Если только на 8 марта». «Ты издеваешься? До него как до Китая пешком». «Зато точно можете рассчитывать. Мне за сегодняшние ваши выходные влетело от Бизона. Так что можете месяц меня ни о чем не просить». «Именно поэтому нас сюда притащила», — уточнила Титова. «Как только людей получила, так сразу. Как только люлей получила, так сразу. Хотела, чтобы запомнили этот день. Как мне сегодня объясняли, выходные – это роскошь. Так что гуляем, запоминаем и завтра пахать, если уж у нас такой свирепый начальник. Кстати, у вас завтра охрана завода, и давай». Степанова посмотрела на меня. «Как-нибудь без трупов. Ты удлиняешь рабочий день не только себе, но и мне. Но если уж никак, подожди, пока я уже домой уеду, и находи со своими ищейками на территории объектов своих жмуриков. Бизон сваливает, а мне за него созваниваться, писульками заниматься». «Я постараюсь», — выдала и подняла бокал. «Точно, тост за спокойные деньки», — с надеждой предложила Оля. «Мечтательница», — заявила Титова и подняла бокал. Пригубила коктейль, пытаясь понять, что в нем. Шампанское — это точно, притом не очень хорошего качества. А дальше вообще непонятно. Но в целом довольно неплохо смешали. «Ты-то у нас реалистка», — начала Ольга, обращаясь к Кристине. «А как Бизон тебя зажимает, так Ольга должна нестись тупым вопросом, чтобы спасти нашу черепашку-ниндзя. Мне кажется, он подозревает, что я питаю к нему нежные чувства и от ревности порчу ему момент». «Ты?» — одновременно выдали, удивляясь странным выводом. Все знали, что Бизон конкретно добивается Титовой, к другим он был равнодушен. «Угу, так и сказал. А мне бы не хотел, чтобы он меня прижал где-нибудь в темном месте. Я не боец». «Так нужно научить», — не предложила, а заявила Кристина. «Несколько приемов. А я стрелять и метать ножи. Все просто». «Да я не смогу», — в ужасе скривилась Оля. «Мои пальчики привыкли бить по клавиатуре». «Сможешь», — одновременно заявили ей. «Завтра на тренировке начнем», — заявила Титова и вздохнула. Наблюдая за ней, пришла к выводу, что ее что-то беспокоит. «Что случилось?» «Ничего не бери в голову. Так, моменты». «И какие моменты?» — не сдавалась я. Видела, что она сама не своя. «Да что ты к ней пристала?» — тут вмешалась Ольга. «Она всегда такая». Я же смотрела на Кристину, ожидая честного ответа, а она на меня. «Просто сегодня Котов видел, как я гуляю с сестрой». Одновременно с Ольгой застыли как статуи, а я так еще и с трубочкой в зубах. «И чем это грозит?» — первая отошла Ольга, хмуря брови. «Он хочет, чтобы я работала на него. Боюсь, устроит мне неприятности с сестрой. И чтобы этого избежать, нужно срочно оформить опекунство». Задумчиво протянул я. «И зачем ему Кристина? Для какой работы?» а перед этим купить квартиру», добавила Ольга, пальцами постукивая по столу. «Никто не разрешит ребенку жить на даче. Завтра посмотрю все варианты квартиры, документы скину». «Спасибо», поблагодарила Титова и посмотрела на меня. «Теперь ты, как прошла афера?» «Ну...» Девочки все сразу притихли, сверкая глазами. Его утвердили на роль жениха. «Он был любезен?» – с восторгом поинтересовалась Оля. «Очаровал их?» «Ага, как же». «Холодов, он не знает, что это за слово», – сказала я, и все рассмеялись. «Скажу больше, он явился в костюме байкера и стал их там пугать, как и всех посетителей». «Я представляю», – заявила Кристина. «А я нет, какое кафе? Там камера есть?» – закидала вопросами Оля, пальчиками начиная движение к смартфону. «Оля!» – в один голос воскликнули с Кристиной, что подругу тут же отрезвило. «Ярая взломщица!» «На память бы себе оставила. Такой фильм! Видите, какой, оказывается, Михаил у нас актер?» «И какой заботливый!» – вдруг добавила Кристина и шикарно мне улыбнулась. «Баня у меня теперь функционирует полным ходом». «Он тебе починил? Вы ничего не перепутали?» – уточнила Оля. «Да с чего бы? Это он так подкатывает к нашей Золушке. А что, она сама не справляется со своей любимой работой?» Возмущенно взглянула на одну, потом на вторую, выпучив глаза. «Я все слышу. И баня – это не по моей части. Ну, там молотком прибить, починить, просверлить. Но вот кран на баке я еще не меняла. А вот мне показалось, что они там совсем не баней занимались. Она у меня хлипкая, вся ходуном пошла. Признаться, стала переживать, чтобы не завалили. Еще какие искры из трубы шли». Щеки покраснели. Вот зачем смущать? «Не слушай ее», — сказала я Ольге. «Кристине показалось, так как ни черта не спит. Это хорошо, что она не признала Холодова медведем, который мне помогает». «Очень даже подходит», — весело заявила Кристина. «Ты сказки перепутала», — не согласилась Оля. «Там мыши и голуби помогали. А у нас ручной медведь». «Так, хватит, у нас договор», — возмущенно перебила их. «О-о-о», — опять в один голос выдали. «И что ему нужно?» «Все в свое время расскажу. Субботний вечер на повестке дня». «Тогда будем с нетерпением ждать», — весело заявили они и подняли бокалы. И я в ответ, радуюсь, что тема закрыта. Сделала глоток, вдруг ощущая прожигающий взгляд. Обернулась и увидела за дальним столиком в тени мужчину. Огромный такой и довольно знакомый. Пригляделась и поняла, что это Холодов. Чуть не подавилась. «Так что сидим? Завтра на работу. Еще часок танцуем и спать», — восторженно воскликнула Оля и поставила пустой бокал на стол. «Вы идите, я допью и присоединюсь», — сказала, ощущая ток по коже. Девчонки поднялись и направились на танцпол, а я продолжала смотреть в сторону столика Холодова. Он же смотрел на меня. Как он меня отследил? Не могла не разобраться. Залпом выпила свой коктейль и уверенно направилась к нему. Удобно расположившись в кожаном кресле желтого цвета, Холодов пил кофе. Изысканный аромат кофейных зерен ударил в нос. Мужчина наблюдал за моим приближением, и когда оказалась рядом, показал на десертный бокал с мороженым, давая понять, что лакомство приготовлено для меня. Медленно подошла к столику и подняла бокал, разглядывая два розовых шарика под ягодой. Насколько видел при приглушенном свете, на дне красовалась спелая клубника, кусочки манго и банана. Данную смесь обильно полили сиропом. «Угощайся», – выдал мужчина, показывая рукой на кресло. Он вел себя столь спокойно, что его действия не вызывали удивления или неудобства, будто так и нужно. Все как обычно, он каждый день покупает мне мороженое в клубе, где я завсегда тусую с подругами, а потом иду к нему. Подумала, но промолчала. Не хотелось при такой громкой музыке что-то кричать. Тем более его слова я понимала скорее по жестам, чем по голосу. Присев в кресло, вновь оглядела со всех сторон свой десерт и взяла десертную ложку. Зачерпнула клубничного лакомства и между делом поинтересовалась. «Ты меня преследуешь?» «А если я рядом гулял и решил заглянуть?» — лениво уточнил Михаил. «Если бы ты жил поблизости, то я непременно бы поверила. Но сюда прилично добираться даже на машине». «Не поспоришь», — протянул мужчина с ироничной усмешкой. «Поэтому меня волнует, как ты меня отслеживаешь?» Заметила, пробуя мороженое, наслаждаясь вкусом. «Не только у тебя есть подруга-хакерша». После такого замечания уточнять подробности надобности не было. Развелось продвинутых программистов. Никакой личной жизни. Сосредоточилась на своем десерте. Невероятное фруктовое удовольствие с изюминкой. Качнула головой и спросила. «Что, мороженое дополнительно добавили?» «Все как обычно. Только попросил от себя добавить ингредиент». «И какой?» «Точно хочешь знать?» «Интересно, так что хочу». «Тогда придется вспомнить». Холодов прожигал взглядом, будто пальцами двигался по лицу, что чувствовал кожей, а потом наклонился и поцеловал, слизывая языком остатки мороженого с моих губ, смешивая наши вкусы. Получилось что-то нежно-сладкое с кофейным привкусом, так как на его губах чувствовал терпкий аромат кофе. «Думаю, это брусничный сироп и корица», протянул мужчина и вновь принялся за свой напиток. «Поняла», сказала, ощущая во всем теле покалывание и тяжесть внизу живота. От такого напряжения принялась дальше поглощать мороженое маленькими порциями, стараясь не реагировать на мужчину. Он же продолжал попивать свой кофе и сканировать меня, что точно чувствовала, так как каждая клеточка моего тела реагировала с невероятной силой на его близость и внимание. «Поехали ко мне», – вдруг произнес он, вглядываясь в мои глаза. Чуть не подавилась, проглотила ложку лакомства и как можно спокойнее сказала. «Я не могу». «Почему?» «Действительно, а почему?» «Хороший вопрос, на который сама не знала ответа. Потому что это неправильно или потому что я не хочу?» «Но я ведь хочу». «А если кто узнает?» «Всегда есть риск». «Но кто?» «Я...» «Пока не придумала, подумай о том, чего ты действительно хочешь». «Не предложил, а приказал». «С чего ты решил, что я хочу тебя?» «Если бы я не был уверен, то не сидел бы здесь». Открыла рот, чтобы сказать, и закрыла. «Да и что я скажу?» «Я понимала, что хочу, но эта информация давалась мне тяжело. И вообще, почему он?» «Совсем не мой тип». «Громила, не тянет Холодов на принца из моих снов». Посчитав этот критерий важным, медленно поднялась. Уставившись куда-то в сторону, я поспешно сообщила. «Спасибо, но я пойду». Холодов молчал, ничего не сказав в ответ на мой отказ. Лишь задумчиво смотрел, что смущало, вызывая рой мурашек по телу. «Пора уходить, чтобы не натворить глупостей. Я слишком бурно реагирую, когда рядом с ним. И если честно признаться, то только с ним». Отвернулась и быстро направилась по проходу между столиками, обдумывая, чего именно я хочу. Поэтому, оказавшись на танцполе, попыталась отвлечься. Но никак не получалось. И не важно, что музыка заводная, компания отличная. Я была определенно не здесь. Сейчас я хотела другого. Признание будто обухом ударило по голове, заставляя остановиться. В следующий момент я перехватила руку Кристины и уверенно сказала. «Кристин, вы дальше сами. Мне нужно срочно уехать». На лице подруги заиграла улыбка. Она кивнула, так ничего не спросив, хотя видела по глазам, что хочет. Но это потом. Я непременно все скажу, когда сама пойму свои желания. А пока мне необходимо было найти Холодова. Очень быстро я двигалась к столику, чтобы пораженно застыть на месте. На нашем месте сидела парочка, занимаясь весьма интересным занятием – поцелуями. Притом так смачно, что влюбленные совсем не заметили меня, как и других. Задумалась. Меня не было всего 10 минут. Куда ушел Холодов? Неужели обиделся? Глянул на смартфон и решил позвонить на улице. Тут навряд ли будет связь. А если все же случится чудо, то не факт, что разговор получится при такой разрывной музыке. Подошла к гардеробу и попросила куртку, натягивая на бегу. Вышла, но никого не увидела. Все же уехал. Тогда и не стоило звонить. Значит, так хотел. И я как дура повелась. Поскакала на всех парах. Проклятие. Резкий разворот, и я уже стояла напротив Михаила, жадно разглядывающего меня. Он сделал шаг, а потом поцеловал, напрочь сбивая поток моих мыслей, увлекая в невероятный ураган удовольствия. И это не тот нежный поцелуй, как там, в клубе, а сумасшествие, лишающее воли. Стоило оторваться, я увидела довольную ухмылку на его лице. Михаил не скрывал своего восторга. Мужчина пальцами провел по моей щеке и произнес: «Поехали?» Не стал отвечать, чтобы не соглашаться. Пусть все будет, как будет, но без слов. Пока двигалась к парковке, оглянулась, но тут почувствовала захват на своей руке. Холодов захватил мою ладонь и помог сесть, как истинный джентльмен, ухаживая за своей дамой. Хотя сердце мне подсказывало, что он подстраховывался, чтобы не сбежала. «Ну, попробуй такого сбеги». Хотя, один раз у меня получилось. Но теперь... Карты открыты, и даже можно попросить отвезти домой, раз уж я без машины. Да и зачем сбегать? Я решил, что раз принц еще не нашелся, пусть будет медведь. И для здоровья, и для душевного спокойствия. Тем более нас связывает договор. Все честно, пока нам удобно и нужно. А то ведь с моей работы прибьют, а я даже не пожила нормально. Не познала страсть и нежность. Да и вообще, что объяснять, когда можно просто получать удовольствие? А объяснение придумай потом. Мы не ехали, а мчались. Появилась мысль, что опаздываем на пожар, который случился в нашем доме. Стоило приехать, Холодов вытащил ключ из замка зажигания и произнес: «Идем». Не знала, что сказать. За то время, что мы ехали, я чего только не надумала. Переживала о том, не совершаю ли я ошибку. А если... «Не надейся, что я собираюсь с тобой перекусить», — будничным тоном заявил Холодов, глянув на меня. Его слова заставили улыбнуться. Качнула головой и кокетливо сказала: «А что, бывает, ты закусываешь?» «До тебя такого желания не появлялось». Не знала, радоваться или плакать. Его фраза вызвала странные эмоции. До меня. Получается, что сейчас все же есть желание перекусить? Холодов в упор смотрел, что ощущал каждой клеточкой своего тела, и произнес: «Если решишь уйти, я держать не стану». Михаил замолчал, а потом с недовольством признался: «У меня есть элитный кофе из Индонезии. Друг подарил». Так сказал, будто признался в чем-то страшном. Или это неуклюжая попытка пригласить меня домой? Скорее всего. Все же мужчина совершенно не умел ухаживать. Медведь как ни крути. Усмехнулась, теряясь от своих мыслей, но спокойно реагировать не могла. Украдкой посмотрела на угрюмого Холодова и сказала: «А давай, хоть кофе попью, не зря ж приехала». Михаил, долго не думая, быстро вышел и помог мне выйти из машины. Высокая и мощная, в отличие от удобной небольшой моей. Стоило оказаться на земле, направилась к дому, понимая, что помню все. А ведь сбегала в попыхах. На первом этаже Холодов вызвал лифт, и мы стали ждать. Послышался шум, по лестнице кто-то спускался. Каково же было мое удивление, когда увидел знакомое лицо шикарного красавца, спускавшегося по лестнице. Такого не забудешь. Парнишка-аферист, которого мне подсунули полгода назад. Ольга быстро нашла на него инфу, так как не могла поверить, что родственники нашли мне вполне нормального мужчину. Оказалось, пригласили для спектакля. Альфонс, еще каких нужно поискать. Не думая, бросилась к Холодову и, поднявшись на цыпочки, поцеловала в губы, стараясь спрятаться за его огромным телом. Так прижималась, словно хотела под кожу к нему взобраться. И все шло по плану. Парень только хмыкнул и ушел. Но поцелуй незаметно перешел на другой уровень. Головокружительный, что я моментально перестала что-то понимать. Все исчезло. Остались лишь мы. И эти невероятно завораживающие ласки. Мы целовались, как безумные, не в силах оторваться. Я только помню, как он меня потащил в кабину, где сходили с ума, наслаждаясь друг другом. Не могла оторваться. Мозг отключился, оставляя лишь желание. И моим желанием был именно этот мужчина.